Глава 19. Когда мы добрались до лагеря и нырнули в установленную капсулу-палатку, нас оглушила тишина. Во временном жилище предусмотрели защиту от шума, чтобы ничего не мешало отдыху. У входа стояло два контейнера с самыми необходимыми вещами и едой. Об этом нас предупредили дежурные. Эрик устало потер виски и пошатнулся. Ему стало совсем плохо, но от моей помощи мужчина раз за разом отказывался. Он медленно сел на пол, прислонился к стенке и закрыл глаза. «Эрик!» «Я справлюсь, не переживай, Николь. Не в первый же раз». Я прикусила губу, замечая, что мужчину бьет легкий озноб, а узоры становятся все ярче и ярче. Их цвет переходит из темно-синего в черный. Похоже, совсем плохо дело. Чем я могу ему помочь? В информации, что тогда скидывал Маркус, об откатах одаренных было несколько общих абзацев. Сведения о последствиях использования дара каждого ариата с третьим уровнем способностей закрытые. И я понимала, почему. В такой момент самые сильные на ариате становятся уязвимыми. И всегда найдется кто-то, кто захочет этим воспользоваться. Только что делать сейчас мне? Я не знала всех тонкостей отката Эрика. Когда перетягивала его последствия использования дара на себя, чувствовала дикий холод. Возможно, было что-то еще, но я не могла припомнить. А как бы сейчас пригодилось? Я бросила взгляд на Эрика, по-прежнему застывшего в одной позе. Лицо совсем бледное, узоры на коже чернее некуда. Так, Николь, за дело. Эрику необходимо тепло, горячая еда, отдых. И кто-то рядом. Во время отката, когда ослабевает контроль над силой, тяжело не только физически, но и психологически. Надо решить все эти моменты, насколько возможно, все остальное потом. Я отвела взгляд от Эрика, больше всего на свете сейчас желая просто его обнять и согреть в своих объятиях, и принялась распаковывать контейнеры. В них обнаружились легкие, но вполне комфортные матрасы в капсулах, пледы, влажные салфетки, термоконтейнеры с едой и термосы с горячим питьем, еще ряд необходимых мелочей. Эрик с трудом, но сам перебрался на матрас и укрылся пледом. Я придвинулась к нему, накрывая его вторым. Ему сейчас нужнее, чем мне. Несколько минут повозилась, разбирая оставшиеся вещи, отбирая самые необходимые. «Эрик, поешь и выпей горячего чая». Тихо попросила я, чувствуя, как в палатке скапливается напряжение. Вот-вот и заискрит. Но силу уж не знаю, как Эрик контролировал. Внутри капсулы не летали водные шары и не лил дождь. Что случалось у меня во время отката. Эрик попытался подняться, но не смог. Мое терпение на этом закончилось, и я обхватила его руками, помогая справиться. «Николь». «Да-да, я все знаю. Не напоминай. Ругаться на меня будешь потом, когда придешь в себя». «Разве я хоть раз на тебя ругался?» — удивился он. «Ты не из тех, кто делает глупости, разве что иногда. Вот как сейчас». Я улыбнулась. Вот и отлично, что ты это понимаешь. Вскрыла первый контейнер, хотела протянуть Эрику, но, прикинув состояние мужчины, зачерпнула еду ложкой и поднесла к его губам. «Скажи, что ты сейчас решила пошутить», — попросил он, осознав, что я собираюсь его кормить. Я фыркнула и уставилась на Эрика. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга. А после мужчина сдался. И вроде бы простое действие, ничего в нем особенного не было, но пространство палатки в один миг стало для нас двоих тесным. А мое тело охватило жар. И даже не понять, откат это начинался, или я просто горела от близости мужчины, которого кормила в абсолютной тишине. Осознание, что Эрик в очередной раз проявил доверие, показал свою слабость и принял мою помощь, напрочь сносило все сомнения и страхи, затапливая внутри теплом. И минуты, сначала казавшиеся вечностью, вдруг очень быстро закончились. Термос с горячим чаем Эрик взял сам, и медленно попивая, и то и дело выдыхая, пока я ела, смотрел на меня непроницаемым взглядом. «Захочешь прочитать эмоции и чувства этого мужчины? Ни за что не сможешь». Хотя, наверное, после такого напряженного дня у Эрика не осталось ничего, кроме усталости. Закончив с поздним ужином, я протерла лицо и руки влажными салфетками, забралась на матрас, расположенный в паре шагов от Эрика, накрылась пледом. Как я не сопротивлялась, Эрик его вернул. И ведь не скажешь, что я буквально горю от начинающегося отката. Не хочу я добавлять ему волнений. Бросив взгляд на Эрика, я погасила светильник и закрыла глаза. Кусая губы, подавляла жар и вспыхнувшее желание, пока в какой-то момент, вымотавшись окончательно, не провалилась в сон. Эрик Лантер. Я открыл глаза и с просонья не сразу пришел в себя. Взгляд сначала зацепился за светлые волосы Николь, в которых путались мои пальцы. А после, разом, не дав даже осознать происходящее, хлынули ощущения. Дыхание, касающееся моего плеча. И жара, исходящего от девушки. Мне, наверное, понадобилась вечность, чтобы справиться с желанием и начать дышать ровно. Сделать это в том положении, когда мы оба сплетены руками, ногами, телами, оказалось невыносимо трудной задачей. Но едва получилось, следующая мысль буквально окатила ледяной водой. Неужели я перешел грань, и между нами случилась близость? Океанская буря. Я закрыл глаза, ныряя в воспоминания. Накануне Николь кормила меня едой с рук. Я буквально разрывался от чувств. Нежелание показывать слабость и позволять такое. И ненормального тепла. Не привык я к такой заботе. А потом мы точно легли спать, порознь. Так каким же образом сейчас оказались практически раздетые в одном лишь нижнем белье вместе? Глубокий вдох, выдох. Что еще я помню? Стоило мне вчера закрыть глаза, как я провалился в темную бездну, иначе случившийся откат усиленный проклятием не назвать. Он был жестким, на грани. Изнутри меня выжигал дикий холод. Неудивительно, что я искал тепла и нашел. Так, похоже, что да. Мелькнуло воспоминание, как я обнимал Николь в темноте, и она спокойно, будто это абсолютно нормально для нас обоих, устроилась поудобнее у меня на плече. И дальше. Мы спали? Просто спали? В объятиях друг друга? В этот момент взгляд не кстати зацепился за сброшенную одежду, лежащую общей кучей, и матрас, на котором еще вчера я ложился отдыхать. Все же что-то было? Похоже, ответ на этот вопрос может дать лишь Николь. Остаток ночи я просто не помнил. Я перевел взгляд на безмятежно спящую Николь, и мне вдруг остро захотелось сделать то, на что я просто не имел права — наклониться и поцеловать ее. Глубокий вдох, задержка дыхания. Я досчитал до 10, прежде чем медленно выдохнуть. И в этот момент Николь открыла глаза. Сонная, теплая, невыносимо прекрасная. «Доброе утро», — чуть хриплым голосом сказала она, даже не пытаясь выбраться из моих объятий. Как вот себя сейчас с ней вести, я просто не знал. «Доброе», — отозвался в ответ, аккуратно высвобождаясь из ее рук и садясь. Зажег светильник, развеивая предрассветный полумрак. Надо прояснить все прямо сейчас. Девушка на мгновение зажмурилась, села, прикрывшись пледом. Медленно оглядела обстановку, явно оценивая пикантность нашего пробуждения. И предсказуемо перевела взгляд на меня. «Я помню только, что во время отката перебрался к тебе». Сознался честно, чувствуя себя неимоверно глупо. И то весьма смутно. «Ещё ты стянул с меня одежду, заявив, что она мешает». Абсолютно спокойно добавила она. «Да». «Николь, между нами случилась близость?» Прямо спросил я. В ее взгляде мелькнуло легкое удивление, сменившееся чем-то непонятным. «Нет», — отозвалась она, кусая губы. «Значит, я все же удержался. Только эта мысль почему-то вызывала лишь легкое облегчение, не больше». «Просто спали вместе?» — уточнил на всякий случай. «Да». Короткие ответы, так несвойственные, Николь напрягли. Впрочем, ее нежелание общаться со мной понятно. Как девушке реагировать на то, что ее наставник и напарник забрался ночью в ее постель? Еще и одежду с нее стянул. «Злишься?» — решил прояснить сразу. Ее глаза сверкнули, она резко выдохнула, но ничего не ответила. «Николь, в следующий раз, когда у кого-то из нас случится откат, легче сразу лечь спать вместе», — заявила Николь, напрочь игнорируя мой вопрос. Я не нашелся, что ответить на это заявление. В мыслях до сих пор царил хаос. Похоже, стоит выдохнуть и разбираться со всем этим на свежую голову. Я потянулся к своему костюму, надел его, создал шар воды, ополаскивая лицо. «Пока собираешься, добуду нам завтрак», — сказал, выходя из палатки. Николь Дайрон. Несколько минут мне потребовалось, чтобы успокоиться. Во мне бушевало столько эмоций, что они буквально погребали под собой. Вроде и понимаю, что ночью на Эрика действовал откат, потому он и перебрался ко мне в поисках тепла. И его мысли, что мы могли переступить грань. Ясно, но легче от этого не становилось. Этот мужчина настолько мой, что и представить сложно. Я просто не могу его отпустить ни из мысли, ни из сердца, ни из своей жизни. И находиться рядом, скрывая чувства, больше не стану. Я решительно поднялась, оделась, умылась и собрала вещи, разложив их по контейнерам, а после вынырнула из капсулы палатки. Озадаченно уставилась на открывшийся пейзаж. Двух гор в цепочке не хватало. На их месте виднелся кусок неба, в котором парили хищные птицы. Может, я что-то путаю? С чего бы ландшафту так за ночь поменяться? Решив, что это несущественно, огляделась вокруг. Уже наступил рассвет, и лагерь проснулся. Перетекали из одной палатки в другую целители, то тут, то там мелькали военные, а совсем рядом, в нескольких метрах от меня, стоял правитель Наран и одарённый Ариат из Звездного Ветра, среди которых я узнала Диара и Кассандру, жену Шархата. Сам огненный термокинетик, с которым я пока не была знакома, находился возле жены. К Диару прижималась незнакомая девушка со светло-русыми волосами и спокойным взглядом. Не успела я определиться, стоит ли подойти и поздороваться, ведь под защитным куполом, судя по напряженным лицам, явно велся какой-то непростой разговор, как появился Эрик, успевший раздобыть еду. Что-то сказать ему я не успела, нас заметил Наран, сбросил защитный купол. «Доброе утро», — поздоровался он. Мы ответили на приветствие. «Присоединяйтесь к разговору». Эрик и я подошли ближе. Во взгляде Нарана мелькнула легкая усталость, но тут же исчезла, сменившись твердостью и решительностью. Сдается, правитель планеты не спал всю ночь, но об отдыхе и не помышлял. «Александра Торвал», — представилась девушка, прижимавшаяся к Диару. «Можно просто Алекс». «Шархат Антар», — кивнул огневик. «Николь Дайрон, очень приятно», — добавила я. Эрик тоже коротко со всеми поздоровался и повернулся к Нарану. «Предположение, что дамба рухнула не случайно, подтвердилось», — сказал он, сразу же переходя к делу. «Вчера, получив данные, Наран увидел, что они не сходятся. Случившееся землетрясение было сильным. Смогло разрушить дамбу, вот только его радиус действия оказался как-то странно мал. На тот момент выяснять происходящее не было времени. Необходимо было устранить последствия катастрофы и решить немало вопросов. И все, что Наран смог, — набрать Маркуса и коротко обрисовать ситуацию. В итоге через 4 часа в Лангире оказались одаренные Звездного Ветра. Шархат и Алекс отправились искать следы подозреваемого взрыва. Диар их страховала, Кассандра помогала целителям. Когда предположение подтвердилось, к делу приступил Маркус. Он ментально просканировал жителей планеты, надеясь найти преступников, которые практически не оставили никаких следов. И, увы, это не дало никаких результатов. Я слушала его речь внимательно, понимая, что дело серьезное. Но чем могу пригодиться, не знала. «Они явно успели покинуть планету», — отрезал Шархат. «Иначе Маркус бы их нашел. «Согласен», — кивнул Наран. «Военные сейчас опрашивают население, но результаты нулевые». «Не мог же никто не заметить происходящего», — поразилась я. «У них под носом дамбу начинили взрывчаткой». «Вот и мы о том же». Горячо согласилась Алекс, и Диар ласково коснулся ее волос, успокаивая. «Их нужно поймать во что бы то ни стало, иначе расплодятся. Был у нас уже такой печальный опыт». Наран поморщился. «Есть у кого-нибудь идеи, кто это может быть и где их искать? Алекс, попробуешь что-то почувствовать. Нам бы хотя бы знать, от чего отталкиваться». Девушка кивнула, закрыла глаза, и какое-то время мы молчали, пока она сосредотачивалась. Выдохнула, кусая губы. «Что?» Уже Диар, заглядывая ей в глаза. «Их на Ариате нет, они где-то далеко, в космосе». «Прилетели, устроили катастрофу, улетели», — уточнил Шархат. «Зачем?» Какое-то время мы все пытались найти ответ на этот вопрос. Репутация у одаренных на Ариате, мягко говоря, неважная. Нас считают монстрами, заметил Эрик, и все взгляды скрестились на нем. А недавно мы с Маркусом запустили программу адаптации для населения, которая начала давать результаты, понимающе добавил Наран. И кому-то это очень сильно могло не понравиться. Одаренных вновь пожелали дискредитировать. Я вздохнула, жалея, что ничем не могу помочь. Ситуация вырисовывалась еще та. Ведь подставь кто Ариата с третьим уровнем способностей, среди которых и один из правителей планеты, покажи их чудовищами, и начнутся массовые восстания, если не война. И пусть вслух этого никто не сказал, но явно сделали похожие выводы. Правитель планеты нахмурился, наверняка придя к тем же выводам, что и я. Алекс закрыла глаза, снова прислушиваясь к своему дару. «Похоже на правду», — заметила она. «Там явно есть что-то еще, что мы упускаем из виду», — резанул Шархат. «Даже догадка, что хотят дискредитировать одаренных, уже много значит», — сказал Наран. «Полагаю, про осторожность и быть теперь начеку говорить никому не нужно». Вздохнул Диар. Встревоженно покосилась на него Алекс. Нахмурился Шархат. И Кас успокаивающе погладила его по щеке. Эрик придвинулся ближе ко мне, словно собрался оберегать от любой напасти. «Остальных одаренных ариатов я тоже оповещу. Но как этих гадов поймать, вот в чем вопрос. Удар может случиться отовсюду. Вон Лангир, спокойный и тихий городок. Ничем не примечательный, по сути. А дамбу взорвали». Наран выглядел обеспокоенным и встревоженным. «Я могу каждый день проверять уровень опасности на планете», — спокойно сказала Алекс. «Буду признателен», — кивнул Наран. «Наран, а что если сделать вид, что мы не в курсе произошедшего?» — неожиданно предложил Эрик. «Они ведь расслабятся, успокоятся и рано или поздно себя выдадут». «Неплохая идея, Эрик. Поддерживаю», — присоединился Шархат. «Иначе ведь попрячутся по норам, как крысы». «И это говорит тот, кто привык действовать и не выслеживать и выжидать», — заметил Диар, и в его глазах мелькнули искры смешинки. «И параллельно подключу еще и разведку планеты». «Других вариантов пока все равно нет», — отрезал Наран. «Так что, Алекс, ты отслеживаешь уровень опасности. Набирай меня в любое время суток, я всегда на связи. Остальные...» «Ухо востро, держать произошедшее в тайне», — закончил Шархат. «Да, с ситуацией в Лангире мы разобрались, вы можете возвращаться. Спасибо за помощь». «Обращайся», — коротко кивнул Диар, увлекая Алекс в сторону флайеров. «Анализ взрывчатого вещества пришлю в течение дня», — заметила Кассандра, позволяя Шархату взять ее за руку. И пара мгновенно переместилась. «Эрик, Нара, Николь. Захватите с собой в Хантум Криса». Эрик поймал мой взгляд, дожидаясь ответа. Я кивнула, не возражая. «Не вопрос, конечно», — сказал Эрик. «Учитывая те выводы, к которым мы недавно пришли, подстраховать друг друга лишним не будет». «Да, я еще и Рашхану обещал за ним присмотреть». Я с любопытством покосилась на Эрика. Интересно же, кто такой этот Рашхан. Но вопросов задавать не стала. «А учитывая, как на Криса вчера среагировали жители Лангира, он им там жизни спасал, а они расстроились из-за каких-то двух исчезнувших гор, поменявших им ландшафт». Правитель только головой покачал неодобряюще. Я охнула, не сдержавшись. Все-таки утром мне не показалось. «При работе с одаренными случаются самые разные накладки, Нара, Николь», — мягко заметил он. «О да, это я понимала. Вспомнить хотя бы, как во время своего отката я набрасываюсь с поцелуями на Эрика. Или как этот мужчина сегодня после последствий использования дара проснулся со мной в обнимку. Конечно, каждый из нас может справиться с откатом и самостоятельно. Эрик так точно. Научусь со временем и я. Уверена, через это проходят абсолютно все одаренные. Но когда рядом есть тот, кто готов поддержать, подстраховать и не испугаться, это невозможно не оценить». «Как вот он один смог справиться с таким сильным откатом?» Особенно после того, как полгорода из-под завалов вытащил и нагляделся и на раненых, и на погибших. Тут сколько ни тренируйся, какую адаптацию не проходи психологически, все равно тяжело. «Чувствую, менять отношение к одаренным мы будем еще долго», — заметил Эрик. «Вместе справимся», — уверенно заметил Наран, щелкая по лиару. На экране появился Крис, одетый в серую с серебряными полосками форму. За его спиной летали булыжники, но тут же от одного прикосновения мужчины упали на землю. «Крис, подходи на стоянку флайеров. Эрик и Николь тебя захватят и закинут в военную академию». «Хорошо, сейчас буду», — отозвался он. Наран скинул голограмму, попрощался с нами. Мы с Эриком направились к площадке транспортников. «А кто такой Рашхан?» — спросила, не удержавшись. «Старший брат Криса, адмирал Звездного флота». «Тоже одаренный? «Да, управляет тьмой. Он почти все время в космосе, на границе территории Ариата», — ответил Эрик. «Я с ним пересекался пару раз по рабочим моментам». Мы подошли к флайеру Эрика, через секунду рядом оказался Крис. В руках у него оказался букет горных цветов. «Подарили», — хмыкнул он, — «в благодарность за спасение». «Какой шанс познакомиться с девушкой, которая тебя, похоже, не очень испугалась, да и талант твой оценила?» Не удержался от улыбки Эрик, открывая дверь флайера. Я забралась внутрь, немного озадачившись тоном мужчины и его попыткой подбодрить Криса. «Если бы. Ей всего 5». Усмехнулся Крис, ныряя за мной следом и утыкаясь носом в цветы. С виду он совсем юный, больше 25 и не дашь. И лишь взгляд, серьезный и глубокий, говорит об обратном. Все-таки взрослеют люди вовсе не от количества прожитых лет.